О чувственном видении духов. До падения человека тело его было бессмертно, чуждо недугов, чуждо настоящей его дебелости и тяжести, чуждо греховных и плоских ощущений, ныне ему свойственных. Чувства были несравненно тоньше, действия их были несравненно обширнее, вполне свободно. Облеченный в такое тело, с такими органами чувств, человек был способен к чувственному видению духов, к разряду которых он принадлежит душой, был способен к общению с ними, к тому боговидению и общению с Богом, которое сродно святым духом. Святое тело человека не служило для него препятствием, не отделяло человека от мира духов. Человек, облеченный в тело, способен был для жительства в раю, в котором ныне способны пребывать одни святые и одними своими душами, в которые взойдут и тела святых по воскресении. Тогда эти тела оставят во гробах дебелость, усвоившуюся им при падении. Тогда они соделаются духовными, даже духами, по выражению преподобного Макария Великого, явят себе те свойства, которые им даны были при сотворении. Тогда люди снова вступят в разряд святых духов и открытое общение с ними. Образец тела, которое вместе было и тело, и дух, мы видим в теле Господа нашего Иисуса Христа по Его воскресении. Падением изменились и душа, и тело человеческие. В собственном смысле падение было для них вместе и смертью. Видимая и называемая нами смерть в сущности есть только разлучение души с телом, прежде того уже умерщвленных отступлением от них истинной жизни, Бога. Мы рождаемся уже убитыми вечной смертью. Мы не чувствуем, что мы убиты. По общему свойству мертвецов не чувствует своего умерщвления. Недуги нашего тела, подчинение его неприязненному влиянию различных веществ из вещественного мира, его дебелость, есть следствие падения. По причине падения наше тело вступило в один разряд с телами животных. Оно существует жизнью животных, жизнью своего падшего естества. Оно служит для души темницею и гробом. Сильны употребляемые нами выражения, но они еще недостаточно выражают ниспадение нашего тела с высоты духовного состояния в состояние плотское. Нужно очищение себя тщательным покаянием. Нужно ощутить хотя бы в некоторой степени свободу и высоту духовного состояния, чтобы стяжать понятие о бедственном состоянии нашего тела, о состоянии его мертвости, причиненной отчуждением от Бога. В этом состоянии мертвости по причине крайней дебелости и грубости телесные чувства не способны к общению с духами, не видят их, не слышат их, не ощущают. Так притупленная секира уже не способна к употреблению ее по назначению. Святые духи уклонились от общения с людьми, как с недостойными такого общения. Падшие духи, увлекшие нас в свое падение, смесились с нами, и чтобы удобнее содержать нас в плену, стараются соделать и себя, и свои цепи для нас незаметными. Если же они и открывают себя, то открывают для того, чтобы укрепить свое владычество над нами. Всем нам, находящимся в рабстве греха, надо знать, что общение со святыми ангелами не свойственно нам по причине нашего отчуждения от них падением, что нам свойственно по той же причине общения с духами отверженными, к разряду которых мы принадлежим душою, что чувственно являющиеся людям духи, пребывающим в греховности и падении, есть демоны, а никак не святые ангелы. «Душа оскверненная, — сказал святой Исаак Сирин, — не входит в чистое царство и не сочетается с духами святых. Святые ангелы являются только святым людям, восстановившим с Богом и с ними общение святой жизнью. Хотя демоны, являясь людям, наиболее принимают вид светлых ангелов для удобнейшего обмана, хотя и стараются иногда уверить, что они человеческие души, а не бесы. Этот образ обольщения в настоящее время находится в особенной моде у бесов, по особенному расположению людей доверять ему. Хотя они иногда предсказывают будущее, хотя открывают тайны, но вверяться им никак не нужно. У них истина перемешана с ложью. Истина употребляется по временам только для удобнейшего обольщения. Сам сатана принимает вид ангела света, а потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды, сказал святой апостол Павел. Святой Иоанн Златоуст во второй беседе о нищем Лазаре и о богатом повествует случавшееся в это время. Демоны говорят: «Я душа такого-то монаха». Разумеется, этому не верю именно потому, что говорят это демоны. Они обманывают внимающих им. По этой причине и Павел повелел демону молчать, хотя он говорил и правду, чтобы он не обратил этой правды в повод, не подместил впоследствии к ней лжи и не привлек к себе доверенности. Дьявол говорил: «Сии человеки — рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». Деяния святых апостолов, глава 16, стих 17. Апостол, огорчась этим, повелел пытливому духу выйти из девицы. И что же говорил дух худого, когда говорил: «Сии человеки — рабы Бога Всевышнего»? Но так как большинство незнающих не может основательно судить о том, что говорится демонами, апостол решительно отверг всякую доверенность к ним. «Ты принадлежишь к числу отверженных», — говорит апостол демону. «Ты не имеешь права говорить свободно. Умолкни, онемей. Не твое дело проповедовать. Это предоставлено апостолам. Зачем похищаешь не твое? Умолкни, отверженный». Так и Христос, когда демоны говорили ему: «Знаю тебя, кто ты», очень строго воспретил им, предписывая этим закон нам, чтобы мы ни под каким предлогом не доверяли демону, если бы даже он говорил, что справедливое. Зная это, мы должны решительно ни в чем не верить демону. Если он будет говорить, что и справедливое, бежим, отвратимся от него. Здравым и спасительным познанием мы должны научаться не от демонов, но из Божественного Писания. Далее в этой беседе Златоуст говорит, что души как праведников, так и грешников немедленно после смерти уводятся из этого мира в другой. Одни для принятия венцов, другие для казни. Душа нищего Лазаря немедленно после смерти была вознесена ангелами на лона Авраама, а душа богача низвергнута в адский пламень. В беседе 28 на Матфея Иоанн Златоуст говорит, что в его время некоторые беснующиеся говорили: «Я душа такого-то». Поистине это дьявольская ложь и обман, присовокупляет великий святитель. Не душа умершего вопиет это, а демон, который притворяется, чтобы обмануть слушателей. Демоны не знают будущего, известного единому Богу, и тем разумным его тварям, которым Бог благоволил открыть будущее. Но как умные и опытные люди из событий, совершившихся или совершающихся, предусматривают и предугадывают события, имеющие совершиться, так и хитрые, многоопытные, лукавые духи иногда могут предполагать с достоверностью и предсказывать будущее. Часто они ошибаются, весьма часто лгут и неясными провещаниями приводят в недоумение и сомнение. Иногда же они могут предвозвестить события, которые уже предназначены в мире духов, но между людьми не приведено еще в исполнение. Так прежде, нежели постигли праведного Иова искушение, и попущение этих искушений уже было решено в Совете Божьем и было известно падшим духом, так решена была на суде Божьем, известна святым небесным силам и отверженным ангелам, предана к исполнению духу лукавому погибель в сражении израильского царя Ахава, прежде, нежели царь выступил в поход. Так предсказал дьявол святому Иоанну архиепископу Новгородскому искушение, которое впоследствии навел на него. Были случаи, когда и грешникам являлись святые ангелы. Но это случалось по особенному смотрению Божию и крайне редко. Так лжепророку и волхву, то есть человеку, бывшему в особенном ближайшем общении с демонами, являлся святой ангел. Исключительные случаи по особенному смотрению Божию не должны иметь никакого влияния на общее правило для всех. Общее правило для всех людей состоит в том, чтобы никак не вверяться духом, когда они явятся чувственным образом, не входить в беседу с ними, не обращать на них никакого внимания, признавать их явление величайшим и опаснейшим искушением. Во время этого искушения нужно устремлять мысль и сердце к Богу с молитвой о помиловании и об избавлении от искушения. Желание видеть духов, любопытство что-нибудь о них и от них узнать, есть признак величайшего безрассудства и совершенного незнания нравственных и деятельных преданий Православной Церкви. Познание духов приобретается совершенно иначе, нежели предполагает неопытный и неосторожный испытатель. Открытое общение с духами для неопытного есть величайшее бедствие или служит источником величайших бедствий. Боговдохновенный писатель книги «Бытия» говорит, что по падении первых людей Бог произнес приговор над ними еще до изгнания их из рая, и сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их. Бытие, глава 3, стих 21. Ризы кожаные, по объяснению святых отцов, означают нашу грубую плоть, которая при падении изменилась, утратила свою тонкость и духовность, получила настоящую свою дебелость. Хотя начальную причину изменения и было падение, но изменение совершилось под влиянием всемогущего Творца по неизреченной Его милости к ним, к нашему величайшему благу. Между прочими полезными для нас последствиями, истекающими из состояния, в котором ныне находится наше тело, мы должны указать на то, что через допущение дебелости нашему телу мы сделались неспособными к чувственному видению духов, в область которых мы не спали. Объясним это. Мы стяжали как бы естественное влечение ко злу. Это влечение естественно падшему естеству. Это влечение подобно влечению демонов ко злу. Помышление сердца человеческого зло от юности его. Бытие, глава 8, стих 21. Но в нас смешано добро со злом. Мы влечемся то к злу, то, покидая это стремление, направляемся к добру. Демоны, напротив того, всегда и всецело устремлены к злу. Если бы мы находились в чувственном общении с демонами, то они в кратчайшее время окончательно развратили бы людей, непрестанно внушая зло, явно и непрестанно содействуя злу, заражая примерами своей постоянно преступной и враждебной Богу деятельности. Тем удобнее они могли бы совершить это, что падший человек естественно влечется к злу, что падший человек находится в подчинении у демонов, покорившись им произвольно. В кратчайшее время люди по преуспеянию во зле соделывались бы демонами, покаяние и восстание из падения были бы для нас невозможны. Премудрость и благость Божия положила преграду между людьми, низверженными на землю из рая, и духами, низверженными на землю с неба, грубую вещественность человеческого тела. Так земные правительства отделяют темничной стеной злодеев от человеческого общества, чтобы они по произволу не вредили обществу, не развращали прочих людей. Падшие духи действуют на людей, принося им греховные помыслы и ощущения. До чувственного видения духов достигают весьма немногие люди. При размножении человечества в его настоящем состоянии падения тело приносит душе весьма сходное служение с тем служением, которое исполняют пелены для новорожденного тела. Обернутое пеленами тело младенца получает правильность. Без пелен члены его по своей мягкости могли бы получить уродливые формы. Так и душа облеченное в тело, закрытое и отделенное им от мира духов, постепенно образует себя изучением закона Божия, или, что тоже, изучением христианства, и стяжает способность различать добро от зла. Тогда даруется и духовное видение духов, и если то окажется сообразным с целями руководствующего ею Бога, чувственное, так как обман и обольщение для нее уже гораздо менее опасны, а опытность и знания полезны. При разлучении души от тела, видимую смертью, мы снова вступаем в разряд и общество духов. Из этого видно, что для благополучного вступления в мир духов необходимо благовременное образование себя законом Божьим, что именно для этого образования и предоставлено нам некоторое время, определяемое каждому человеку Богом для странствования по земле. Это странствование называется земною жизнью. Люди делаются способными видеть духов при некотором изменении чувств, которое совершается неприметным и необъяснимым для человека образом. Он только замечает в себе, что внезапно начал видеть то, чего доселе не видел, и чего не видят другие, слышать то, чего доселе не слышал. Для испытавших на себе такое изменение чувств оно очень просто и естественно, хотя необъяснимо для себя и для других. Для неиспытавших оно странно и непонятно. Так всем известно, что люди способны погружаться в сон. Но что заявление «сон»? Каким образом незаметно для себя мы переходим из состояния бодрости в состояние усыпления и самозабвения? Это остается для нас тайной. Изменение чувств, при котором люди входят в чувственное общение с существами невидимого мира, называется в Священном Писании «отверзением чувств». «Открыл Господь, — говорит Писание, — глаза Валааму, и увидел он ангела Господня, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке. Окруженный врагами пророк Елисей, чтобы успокоить своего устрашенного слугу, помолился и сказал: «Господи, открой ему глаза, чтоб он увидел». И открыл Господь глаза слуге, и он увидел, и вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея. Когда пошли к нему сириане, Елисей помолился Господу и сказал: «Порази их слепотою». И он поразил их слепотою по слову Елисея. И сказал им Елисей: «Это не та дорога и не тот город. Идите за мною, и я провожу вас к тому человеку, которого вы ищете». И привел их в Самарию. Когда они пришли в Самарию, Елисей сказал: «Господи, открой глаза им, чтобы они видели». И открыл Господь глаза их, и увидели. Четвертая книга Царств, глава 6, стихи с 17 по 20. Когда два ученика шли с Господом по дороге из Иерусалима в Эммаус, и приблизились они к тому селению, в которое шли, повествует евангелист. И он показывал им вид, что хочет идти далее. Но они удерживали его, говоря: «Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру». И он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его. Но он стал невидим для них. Евангелие от Луки, глава 24, стихи с 28 по 31. Из приведенных мест Священного Писания явствует, что телесные чувства служат как бы дверями и вратами во внутреннюю клеть, где пребывает душа, что эти врата отворяются и затворяются по мановению Бога. Премудро и милосердно пребывают эти врата, постоянно заключенными в падших человеках, чтобы наши проклятые враги, падшие духи, не вторгались к нам и не губили нас. Эта мера тем необходимее, что мы по падении находимся в области падших духов, отвержены ими, порабощены ими. Не имея возможности ворваться к нам, они извне подают нам знать о себе, принося различные греховные помыслы и мечтания, ими привлекая легковерную душу в общение с собою. Непозволительно человеку устранять смотрение Божие и собственными средствами по попущению Божию, а не по воле Божией, отверзать свои чувства и входить в явное общение с духами. Но и это случается. Очевидно, что собственными средствами можно достигнуть общения только с падшими духами. Святым ангелам не свойственно принимать участие в деле, не согласном с волей Божией, в деле, неблагоугодном Богу. Чем влекутся люди к вступлению в открытое общение с духами? Легкомысленные и не знающие деятельного христианства увлекаются любопытством, незнанием, неверием, не понимая, что, вступив в такое общение, они могут нанести себе величайший вред. Люди, предавшиеся греховности и отступившие от Бога, вступают в это общение по самым порочным побуждениям и для самых порочных целей. То, что совершается с нами по промыслу Божию, всегда преисполнено величайшей премудрости и благости, совершается по существенной надобности для существенной нашей пользы, а отнюдь не для удовлетворения нашему любопытству или какому другому мелочному, недостойному Бога нашему побуждению. По этой причине обыкновенный порядок и ход нарушаются весьма редко. Весьма редко человек вводится в чувственное видение духов. Богу благоугодно, чтобы его служитель постоянно пребывал перед ним в величайшем благоговении, в безусловной покорности к нему, в безусловной преданности его святой воле. Всякое нарушение этих отношений неблагоприятно Богу и налагает на нас печать гнева Божия. Легкомысленно покушающийся нарушить порядок, установленный Богом, и самовольно вторгнуться в то, что Богом от нас сокрыто, признаются искусителями Бога и изгоняются от лица Его во тьму кромешную, в которой не светит свет Божий. Приведем несколько примеров, которые объяснят нам, с какой спасительную для нас предосторожностью, с целью величайшей нашей духовной пользы, Бог попускает нам чувственное видение духов. В Африке был мытарь именем Петр, человек самый жестокосердный, подавший в течение всей жизни милостыню нищему однажды, и то не по движению сострадания, а по увлечению гневом. Когда Петр нес большое количество хлебов, нищий стал неотступно просить у него милостыни. Петр, рассердившись и не имея возможности ударить нищего чем другим, кинул в него хлебом. По прошествии 2 дней после этого случая Петр заболел. Болезнь усиливалась, больной очень изнемог и, казалось, приближался к смерти. При таком положении отверзлись его очи. Он увидел перед собою весы. По одну сторону их стояли мрачные демоны, по другую — светлые ангелы. Демоны, собрав все злые дела, содеянные Петром в течение его жизни, положили на весы. Светоносцы, не находя никаких добрых дел, чтобы противоположить их злым делам Петра, стояли в унынии и в недоумении говорили друг ко другу: «Мы ничего не имеем здесь, кроме одного хлеба, который дан Петром Христу 2 дня тому назад, и то по неволе». Они положили хлеб на другую чашу весов, и она тотчас стала перетягивать первую. Тогда святовидные мужи сказали мытарю: «Иди, убогий Петр, приложи к этому хлебу, чтобы темнообразные мурины не похитили тебя и не ввергли в вечную муку». Петр выздоровел, сделался необыкновенно милостив к нищей братии, истощил на них все весьма значительное свое имение, рабам дал свободу и, переселившись в Иерусалим, продал себя в раба одному из благочестивых жителей Святого Града, чтобы смирением еще ближе усвоиться Богу, которому он уже усвоился милостынью. Впоследствии Петр сподобился великих духовных дарований. В Киево-Печерском монастыре был инок Арефа. Он имел значительное богатство и хранил сокровища в келье, будучи крайне скуп не только к нищим, но и к самому себе. Воры ночью его обокрали. Арефа впал в тоску, едва не наложил на себя рук, стал разыскивать об украденном имении и подвергать неприятностям многих невинных. Братья упрашивали его прекратить такие разыскания и возложить печаль свою на Господа, но он не хотел и слышать увещеваний, отвечал на них жестоко и грубо. Через несколько дней Арефа впал в тяжкую болезнь и приблизился к смерти. Братья собрались к нему, он лежал как мертвый, ничего не говоря. Потом внезапно, вслух, всем начал вопиять громким голосом: «Господи, помилуй! Господи, прости! Господи, согрешил! Имение Твое! Не жалею о нем!» Он немедленно выздоровел и поведал братьям о причине своих восклицаний. «Я видел, — говорил он, — что пришли ко мне ангелы и полк бесов. Они начали препираться обо мне по поводу украденного моего богатства». Бесы говорили: «Он по этому случаю не воздал хвалы Богу, но роптал, и потому он наш и должен быть предан нам. Ангелы сказали мне: несчастный человек, если бы ты при случившемся похищении у тебя принес Богу благодарение, то похищение имения вменилось тебе в милостыню, как Иову. Когда кто подает милостыню, это велико перед Богом, потому что подавший поступает так из своего благого произволения. Претерпевающему же с благодарением насильственное похищение вменяется искушение, нанесенное дьяволом, в благое произволение. Дьявол, хотя ввергнуть человека в злохуление, устраивает похищение его имения. Но человек, который благодарит Бога, все предавая Богу, поступает одинаково с милостивым раздаятелем. Когда ангелы сказали мне это, я воскликнул: «Господи, прости! Господи, я согрешил! Имение принадлежит Тебе, не жалею о нем!» Тогда бесы исчезли, а святые ангелы возрадовались и, вменив мне украденные деньги в милостыню, удалились. После этого видения Арефа изменился и в образе мысли, и в нраве, проводя самую добродетельную подвижническую жизнь. Богатея в Бога, он сподобился блаженной кончины и блаженство свое засвидетельствовал нетлением своих мощей. Они почивают в пещерах с мощами прочих преподобных отцов, к лику которых Арефа справедливо причислен Святой Церковью. В той же Киево-Печерской лавре жил слепой старец Феофил, непрестанно погружавшийся в покаяние и по причине непрестанного умиления непрестанно проливавший обильные слезы, что признается верным признаком святой души, переселившейся в вечность помышлениями своими еще во время пребывания своего на земле. Феофил плакал над сосудом и в него собрал значительное количество слез. Это было следствием непонятого им тонкого самомнения, столь душевно вредного для подвижника, который не должен давать никакой цены своим подвигам, вполне предоставляя оценку их Богу. За 3 дня до своей кончины Феофил прозрел, как ему то было предсказано его наставником, преподобным Марком. Поняв, что настало время переселения в вечность, Феофил удвоил свой плач и, имея в виду накопленные им слезы в сосуде, умолял Бога, чтобы слезы его были приняты. Внезапно предстал перед ним ангел с благоухающим сосудом и сказал ему: «Феофил, хорошо, что ты молился и плакал, но напрасно ты хвалишься слезами, собранными тобою в сосуд. Вот сосуд гораздо больше того, наполненный твоими же слезами, который ты изливал при усердной молитве и оттирал или рукою, или платком, или оставлял падать на землю и одежды твои. Я собрал по повелению владыки и Творца моего, а теперь послан возвестить тебе радость переселения к тому, кто сказал: блаженны плачущие, ибо они утешатся». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 4. Из приведенных здесь событий ясно усматривается общий характер явления духов, устраиваемого промыслом Божиим. По смотрению Божию, духи являются только во время крайней нужды, с целью спасения и исправления людей. Являются таким образом, что явление их не может иметь вредных последствий.

что стяжаем для этого чистоту ума. Имею убеждение, что душа, очистившись и вошедшая в естественное состояние, состоянием естественным святые отцы называют то состояние, в котором люди сотворены, состояние падения они называют ниже естественным, сделается прозорливой и действием божественного откровения может видеть дальше и более сокровенное, нежели сколько видит дьявол. Таков был ум Елисея, который видел поступки Гиезия, совершенные далеко от него. Также видел небесное воинство, посланное ему в защиту. Итак, если демоны придут к вам ночью и начнут говорить о будущем, говоря о себе «мы ангелы», то не верьте им, они лгут. Если они будут восхвалять ваше жительство и вас называть блаженными, то не слушайте их, даже не глядите на них, но немедленно знаменуйте себя и жилище ваше крестным знаменем. Обращайтесь к молитве и увидите, они исчезнут. Они робкие и чрезвычайно боятся крестного знамения, потому что Спаситель крестом лишил их силы и предал на позор. Если они будут действовать настойчиво и бесстыдно, скача, изменяя образы своих гнусных личин, не пугайтесь, не приходите в ужас, не вверяйтесь им как бы благим. Очень скоро можно отличить благодатью Божию присутствие благих духов от присутствия злых. Явление святых духов не производит в душе смущения. Они столько приятны, столько благи, что от их зрения в душе является веселье, радость и восторг. Это от того, что святым ангелам соприсутствует Господь, который наша радость и сила Бога Отца. Помышления души пребывают в спокойствии, чуждые смущения. Ее объемлет желание будущих божественных благ. Она желала бы навсегда прибыть в них и отойти отсюда со святыми ангелами. Если же кто, как человек, устрашится явления святых ангелов, то они немедленно отъемлют этот страх своей благодатью. Так поступил Гавриил относительно Захарии, так поступил ангел, явившийся женам в гробе Господа, и тот, который сказал пастырям, упоминаемым в Евангелии, «Не бойтесь». Страх видевших рождается не от возмущения души, а от присутствия и созерцания превосходного достоинства небесных существ. Таковы признаки видения святых ангелов. Напротив того, нашествие и привидение злых духов сопровождается шумом, стуком, звуками и криком, подобно тому беспорядку, который производят неблаговоспитанные юноши и разбойники. От их присутствия в душе является страх, в мыслях смущение и недоумение, тоска, отвращение от подвига, леность, уныние, воспоминания о родственниках у монахов, боязнь смерти, потом греховные вожделения, охлаждение ревности к добродетелям, нравственное расстройство. Итак, если вы увидите кого-либо явившегося и вас обымет страх, но страх этот немедленно отнимется, и его заступят неизреченные радость, веселье, извещение, обновление души, мир помыслов и прочее вышеупомянутое, крепость души и любовь к Богу, будьте спокойны и молитесь. Радость и такое состояние души служит признаком присутствия святых духов. Так Авраам, увидев Господа, возрадовался, так Иоанн взыгрался от радости, когда Богоматерь Мария произнесла приветствие. Если же предстанет вам какое бы то ни было явление, сопровождаемое шумом, стуком и обстановкой по обычаю мира с устрашением смерти и при вышеперечисленных признаках, знайте, что пришли лукавые духи. И следующее да послужит для вас знаменем их. Если страх не будет отступать от души, то это признак присутствия врагов. Демоны никак не отъемлют страха, как отъяли страх архангел Гавриил, явившись Марии и Захарии,

Чем дальше человек от исправления и добродетели, тем сильнее и утонченнее в нем стремление прикрывать себя лицемерием. Намеренные, отчаянные злодеи обыкновенно бывают вместе и бессовестнейшими лицемерами. Закрытые личины лицемерия, закрытые личины добродетелей и святости, они приготовляют и совершают величайшие злодеяния. Чем искуснее личина, тем удачнее выполняется злодеяние. Личиной лицемерия прикрываются и падшие ангелы. Они — отчаянные, постоянные, неисправимые злодеи. Злодействуют, наиболее принимая вид светлых ангелов, пророков, мучеников, апостолов, самого Христа. Они стараются сообразоваться с полученными ими обстоятельствами, с образом мысли человека, с наклонностями, с впечатлениями. Некоторым подвижникам они представляют груды золота и серебра, также и прочие предметы роскоши и земного великолепия с целью найти отголосок мечте в душевной страсти, корыстолюбия и любоимения, если она таится в душе. Другим подвижникам с подобной же целью представляют трапезы с обильными яствами и питьями. Иным — обширные залы, оглашаемые музыкой, с толпами играющих и танцующих. Иным являются в виде женщин, возбуждающих вожделение и собственной красотой, и искусственными украшениями. Когда падшие ангелы захотят низложить кого-либо страхом, тогда являются в виде зверей, в виде палачей, в виде тюремной и городской стражи, в виде воинов со сверкающим оружием, с пылающими факелами, преимущественно же в виде лиц, которые когда-либо возбуждали в подвижниках страх. Иных они старались обольстить пением, будто бы ангельским, гармоничной музыкой, будто бы небесной. Иных покушались ввести в заблуждение голосами и прорицаниями, как бы божественными. Иным они являлись в виде отсутствующих родственников и знакомых. Иным являлись в каком-либо виде свойственным людям, уговаривая видящих, чтобы они не сомневались в них, не подумали, что они отверженные духи, стараясь уверить, что они человеческие души, которых участь еще не решена и которые по этой причине блуждают по земле, не обретши себе пристанище. При этом они сочиняют какую-нибудь интересную сказку, способную возбудить любопытство в легкомысленных и привлечь их доверенность ко лжи, представив ее чистейшей и святой правдой. Последний способ обольщения особенно употребляется духами в наше время. Блуждающим душам доверяют и те, которые не верят в существование злых духов. Злым духам это-то и надо. Воры и убийцы тогда именно могут совершать и предпринимать все злодеяния, когда те, против которых направлена их злоба, даже не верят в их существование. «Отовсюду, — говорит преподобный Макарий Великий, — вражьи козни, обманы и злоковарные действия весьма осмотрительно нужно примечать. Ибо как Дух Святой через Павла всем вся соделывает и все приобретает, так и лукавый дух через злобу старается быть всем для всех, чтобы всех не низвести в пагубу. Человек произвольно отверг общение с Богом и святыми ангелами, произвольно вступил в общение со злыми духами, в один разряд с ними, в разряд существ, отверженных Богом, враждебных Богу, подчинился злым духам. Спасение падшему человеку даровано даром Богом, но предоставлено свободно принимать или отвергать это спасение. Ему дана возможность, дана благодатная сила исторгнуться из разряда падших духов, свергнуть их иго, но предоставлено и свободно оставаться в прежнем состоянии общения с ними и порабощения им. Для людей неизбежны или плен, или борьба. Благочестивый подвиг есть не что иное, как деятельное принятие спасения, как явление нашего произволения, показываемое и доказываемое самим опытом, самой жизнью. Весьма естественно, что падшие духи стараются удержать нас в своем плене и общении, когда мы захотим расторгнуть общение, освободиться из плена, а нам необходимо доказать наше искреннее желание свергнуть их иго приведением в действие всех зависящих от нас к тому средств. Вступая подвижничеством в мир духов для приобретения свободы, мы встречаемся, во-первых, с духами падшими, хотя втайне руководит нас, вспомоществует нам и поборствует за нас божественная благодать, данная нам при святом крещении, без которой борьба с духами и освобождение из их плена невозможны. Однако сначала мы бываем окружены ими, и, находясь по причине падения в общении с ними, нужно насильственно для себя и для них исторгнуться из этого общения. По причине падения нашего естества в нас перемешаны добрые и правильные помышления и ощущения с помышлениями злыми и ложными. По причине смешения со вторыми и первые непотребны. Падшие духи стараются удержать нас в состоянии нашего падения, в котором мы по необходимости находимся у них в порабощении, и потому приносят нам греховные помышления и мечтания, такие, которым сочувствует и которыми наслаждается наше падшее естество, или такие, в которых зло, отвергаемое даже падшим естеством, прикрыто личиной добра и истины. Действуя таким образом через помыслы и мечтания, духи действуют точно так же, когда начнут являться чувственно. Общий порядок иноческого христианского подвижничества состоит в том, что инока после его вступления в подвиг встречают и окружают падшие духи, сначала действуют против него помыслами и мечтаниями, а потом и чувственным образом. Это ясно видно из жизнеописаний Антония, Макария, Пахомия, Великих, Марка Франческого, Марии Египетской, Андрея Христа ради Юродивого, Иоанна Многострадального и всех прочих святых подвижников. Сперва они должны были бороться с помышлениями, мечтаниями и явно греховными и прикрыто греховными ощущениями. Уже по прошествии долгого времени, после многих и постоянных усилий, ниспосылались им святые помышления и ощущения. Когда они достигли чувственного видения духов, то сначала встретили их полчища отверженных ангелов, а уже потом, после лютой борьбы, приближались к ним и входили с ними в общение святые ангелы, как с деятельно отвергшими первое общение и деятельно показавшими способность ко второму общению. Этот порядок в подвижничестве явил над собой Господь Иисус Христос, наш Спаситель, восприявший все наши немощи, кроме греха. Сначала предстал ему в пустыне искуситель-дьявол, потом уже после победы Господом дьявола святые ангелы приступили к нему и служили ему, говорит Евангелие. Юным инокам, не стяжавшим достаточного познания духов из невидимой брани в помыслах и ощущениях, опытные наставники монашества воспрещали усиленный подвиг поста, бдения, затвора, при которых духи скоро начинают являться чувственно и легко могут обмануть подвижника к его повреждению и погибели. К открытой борьбе с бесами способны весьма немногие, даже из иноков, способны те, которые стяжали о духах подробное познание в невидимой брани с ними, обучили сердечные чувства различению добра от зла при посредстве духовного ощущения, которых подвиг осенен божественной благодатью. Единственно правильный вход к чувственному видению духов — христианское преуспеяние и совершенство. Вводит в это видение тех, которые должны в него взойти, сам Бог, вторгающийся в чувственное видение духов, самопроизвольно поступает неправильно, незаконно, в противность воле Божьей. Невозможно такому избежать обмана и следующих за обманом самообольщения и повреждения. Само его намерение имеет своим началом обман и самообольщение.